Глава 12. Концертный зал для концертов, банкетный зал для банкетов. А для чего тогда актовый зал? Через неделю меня вызвал к себе генерал Шевцов. У него в кабинете сидел полковник, представитель политуправления генерального штаба. «Артур Керимович», — без вступления начал он, — «нам поступило 8 предложений от западных компаний о выпуске ваших следующих дисков, 16 предложений об организации турне по различным странам и приглашение на участие в 3 международных фестивалях, в том числе в Сан-Ремо». «Подождите, а почему только следующих дисков? А первый?» — с удивлением сказал я. «Видите ли, на первом диске крупными буквами написано: «Эксклюзивные права на переиздание этого альбома имеет только Полидор», — напомнил мне полковник. «Похоже, что мы немного продешевили при заключении первого договора». «А что Полидор?» – полюбопытствовал я, в душе не соглашаясь с полковником, так как меня условия договора устраивали. «Полидор предлагает дополнительный выпуск первого альбома, тираж 500 тысяч и 10% от продаж». «Ну что ж, хорошие условия», – сказал я, театрально кивая, и произвел нехитрые подсчеты в уме. «Это же 600 тысяч марок, немного больше, чем 250 рублей, которые я получил за первый альбом». «Мы понимаем вашу иронию, Артур Керимович, но вы же советский человек. Понимаете, как нашему государству нужна валюта?» «Понимаю», — с серьезным видом произнес я. «Поэтому мы хотим потребовать от Полидор других условий. А что касается второго альбома, тем более». «Знаете, я не планирую пока выпуск второго альбома», — сказал я, возвращая жадного полковника на землю. Мне совсем не улыбалось ссориться с Полидором. «Хиты — это не пирожки, их по приказу не сочинишь. Хиты выстрадать надо». «Ну как же?» – растерянно проговорил полковник. «Надо ковать железо, пока горячо». «Я не машина для хитов», – слукавил я, не собираясь отдавать свои права на выбор издателя в чужие руки, и, притворно вздохнув, добавил. «В первый альбом вошли песни, которые я вынашивал 10 лет. Для написания второго альбома потребуется много времени и вдохновения. Поэтому вам не стоит ссориться с Полидором. Других фирм все равно не будет пока. Надо соглашаться на их условия. 600 тысяч – очень неплохая сумма». «Да, но все же...» — полковник задумался. «А если включить во второй альбом не очень хитовые хиты?» «Дискредитировать свое имя не собираюсь», — твердо заявил я. «Да ведь немцы не дураки, послушают перед тем, как брать». «Ну хорошо, мы подумаем», — с явным недовольством сказал полковник. «А вы тоже подумайте, если хотите участвовать в Сан-Ремо». «А что, у вас другие кандидатуры есть, чтобы достойно представлять нашу страну?» — с улыбкой спросил я. «Но вы сильно не зазнавайтесь. У нас ведь тоже терпение не бесконечное», — сердито заявил полковник. «Василий Иванович», — обратился я к генералу, — «вы помните нашу договоренность о том, что я могу уйти в любой момент?» «Да, конечно», — неохотно проговорил генерал. «Если я вас чем-то не устраиваю, у меня есть предложения и от Росконцерта, и от Московской филармонии». «Нет-нет, все нормально», — с волнением сказал Василий Иванович. «Иди, Артурчик, не горячись, работай спокойно, мы все решим». На следующий день он позвонил мне с утра. «Артур, завтра с утра ничего не планирую. Нас приглашают на Старую площадь». «Вызывают или приглашают?» – уточнил я, так как вызывали обычно наверх для головомойки. «Приглашают, приглашают», – успокоил меня Василий Иванович. «Севрюк Владимир Семенович, замначальника отдела пропаганды ЦК, желает лично с тобой познакомиться». «От этой встречи очень много зависит, так что ты не гоняшись там. Да и Севрюк вроде положительно по отношению к тебе настроен». «Конечно, Василий Иванович, я понимаю». С утра меня с генералом привезли на Черной Волге на Старую площадь, к зданию ЦК КПСС. У нас тщательно проверили документы и пропустили в здание. Пройдя еще 2 поста охраны, мы подошли к огромным дверям. Перед дверями в большой кабинет сидела пожилая некрасивая секретарша. Видимо, симпатичных здесь держать было подозрительно. Хозяин кабинета встретил нас не по-советски демократично, встал с кресла и пожал нам руки. «Здравствуйте, Василий Иванович. Артур Керимович, давно хотел с вами познакомиться. Мне помощники все уши прожужжали. Как-никак впервые группа из СССР доказала, что и у нас есть эстрада мирового уровня. Я уже поставил задачу напечатать итоги европейских хит-парадов в «Комсомолке». Такие успехи надо всячески поощрять и приветствовать. Есть у нас лучший в мире балет, есть лучшие фигуристы, теперь будет и эстрада. Валюта – это, конечно, хорошо, Василий Иванович». Я наслышан про ваши миллионные контракты. Но здесь гораздо важнее пропагандистский и политический эффект успеха советских музыкантов. И ваш лично, Артур Керимович. Этот успех и начинание надо всячески поддерживать и поощрять. Я слышал, вы еще не член Союза композиторов? Да, у меня нет консерваторского образования. Ничего, я сегодня же позвоню Тихону Николаевичу. Иногда они очень долго раскачиваются, надо это дело ускорить. Спасибо, Владимир Семенович, обрадовался я. Не за что, сами заслужили. Ваши песни уже вся страна поет. Тут нам приглашения пришли на участие в международных фестивалях и турне, сказал я, решив прощупать ситуацию. А вот с этим спешить не будем. Сначала надо вам создать необходимые условия, а то вдруг вы решите, что вас здесь мало ценят и захотите там остаться. Севрюк пристально на меня посмотрел. А зачем, если мне здесь будет гораздо лучше? Уважение и признание. И всенародная любовь, улыбаясь, сказал Севрюк. Тем более, согласился я и добавил. И поддержка сверху. «Будет», — кивнул Владимир Семенович и неожиданно сказал. «С деньгами, я слышал, у вас уже особых проблем нет? Одна студия пару тысяч в месяц приносит». «Даже больше», — честно признался я, смело глядя ему в глаза. «Какая студия? Какие тысячи?» — всполошился генерал. «Да ничего, Василий Иванович, он же не ворует, а своей головой зарабатывает», — успокоил его всезнающий Портагеноса и строго на меня посмотрел. «Хотя это, конечно, называется незаконным предпринимательством. Но мы же своих людей не обижаем по мелочам. И вас, Артур Керимович, в обиду никому не дадим. Кстати, у меня к вам личная просьба. Вы не могли бы написать парочку молодежных комсомольских песен в таких же современных ритмах, как вы умеете? Мы бы их включили в большой диск «Гигант» и на мелодию. Это даст нужный толчок в патриотическом воспитании нашей молодежи. А то куда ни пойдешь, то Битлов поют, то Высоцкого». «Без проблем, Владимир Семенович. Конечно, напишу», — ответил я с готовностью, потому что не собирался ссориться с всесильным ЦК и подумал. «Видимо, все-таки придется покопаться в папке старой советской песни в компьютере». «Ну вот и отлично. Кстати, я слышал, что некоторые наши сверхбдительные товарищи придираются к текстам некоторых ваших песен». «Да, Владимир Семенович, замучили меня своими придирками», — подтвердил я. «Действительно, эта проблема стояла для меня очень остро». В каждой строчке моих совершенно безобидных текстов бюрократы и некоторые критики постоянно искали какой-то второй тайный смысл. «Ничего, мы их успокоим. Вы же не антисоветчик какой-нибудь, а наш, советский композитор. Самый из трудящихся, так ведь? Насчет этого не волнуйтесь». «Да, Артур Керимович, почему вы еще не член партии? Ведь членом Союза композиторов может стать только партийный». «Владимир Семенович, во-первых, я не чувствую себя достойным. А во-вторых, мне кажется, что, будучи беспартийным, я буду вызывать больше доверия и смогу принести больше пользы. Вы меня понимаете?» «Да, пожалуй, понимаю», — ответил он поверх очков, взглянув на меня. И я подумал, что на таком уровне дураков действительно не держат. «Наверное, я смогу убедить товарищей, что для вас можно сделать исключение. И еще у меня к вам будет просьба от Олимпийского комитета. Олимпиада у нас на носу. Нужна нам хорошая песня на закрытие». «А вы знаете, есть у меня подходящая песня». Я вспомнил, как плакали миллионы людей, слыша слова «До свидания, наш ласковый Миша. Олимпийская сказка, прощай». «Отлично. Моя секретарша даст вам мой прямой телефон», — с хитрой улыбкой сказал Севрюк. «А вот вам от нас подарок». Он протянул мне удостоверение с печатью ЦК, на которой значилось «Пропуск в ГУМ, секция 100». «Спасибо. А что это?» — с недоумением спросил я. «Василий Иванович объяснит». «Ну что ж, очень рад был с вами познакомиться. Если что, звоните прямо мне лично, а мы будем следить за вашими успехами». Мы душевно распрощались и уехали в ЦДСА. По дороге Василий Иванович объяснил мне, что я получил не просто постоянный пропуск в эксклюзивный валютный отдел ГУМа, где по советским ценам можно было купить любой фирменный товар по зарубежным каталогам. Это был пропуск в высшую касту советского общества, в номенклатуру. Право отовариваться в спецсекции имели чиновники не ниже замминистра. Пропуск автоматически давал право на обслуживание в спецклинике, спецателье и спецкассе железнодорожных и авиабилетов. Через два дня меня официально пригласили на заседание правления Союза композиторов и после получасовой беседы, просмотра многочисленных отзывов и рецензий наших мэтров от эстрады, было вынесено решение о принятии меня в члены этого почетного общества. Мне выдали удостоверение и взяли с меня членские взносы. Я снова съездил в московское отделение ВААП и снова зарегистрировал все свои песни, но теперь уже в статусе члена Союза. До этого момента я удивлялся, почему большинство взятых у меня интервью не появлялись в газетах. Но, видимо, после нашей встречи с Севруком сверху поступило соответствующее разрешение, и газеты запестрели заголовками. «Советская эстрада бьет рекорды популярности. Группа «Москва» — лидер европейских хит-парадов. Артур Башкирцев — 24 шлягера за 2 месяца. Миллионные контракты с молодым ВИА из Дома Советской Армии». Только ехидная очкастая репортерша из советской культуры попыталась немного поддеть меня в своем интервью. «Артур Керимович, а почему тексты большинства ваших песен так бездуховны, малосодержательны?» «А вы ходите в театр в спортивном костюме?» — ответил я вопросом на вопрос. «Нет, конечно. А почему вы спрашиваете?» — растерялась репортерша. «А на картошку вы не надеваете праздничное платье?» «Нет, конечно. К чему такие вопросы?» «Так же и с музыкой. Есть музыка бардовская, и она предназначена для прослушивания и требует серьезных текстов. А есть музыка танцевальная, которая предназначена для дискотек, для танцев. И в ней главное – зажигательная мелодия и ритм». «А еще я заметила, что вы пишете в разных стилях, из-за чего вас трудно узнать. Складывается впечатление, что ваши песни написаны разными людьми». «Мои песни нетрудно узнать», – не согласился я, немного испугавшись прозорливости журналистки. «Все они мелодичны и популярны. А музыкальный стиль – это только обрамление для красивой мелодии. И чем разнообразнее обрамление, тем интереснее слушателям». «А правда, что у вас нет музыкального образования?» «Да, я воспитывался в детском доме и не имел возможности получить официальное музыкальное образование. Но я очень люблю музыку с детства, и в свое время я постоянно упражнялся в игре на стареньком пианино у нас в интернате. Хотите послушать?» Я сел за рояль и сыграл минуэт Боккерини, единственную классическую вещь, которую я знал наизусть. После чего сказал: «Кстати, на первый же свой авторский гонорар я куплю для своего родного детского дома хороший рояль». «А сами вы не пишете классику?» «Нет, только музыку для кино. В следующем году на экраны выходят 2 замечательных фильма «Эскадрон гусар летучих» и «Вам и не снилось». Там будет звучать моя музыка». Действительно, режиссеры Илья Фрез и Станислав Ростоцкий по совету Иосифа Давыдовича обратились ко мне с просьбой написать музыку для их фильмов. Я легко согласился. Музыка к этим фильмам уже была у меня в фонотеке. Репортерша, наконец, утихомирилась и написала вполне достойную, умную статью. Телефон в студии раскалялся. Игорь уже просто не подходил к нему. Звонили певцы и певицы с просьбой о песнях. Звонили клиенты в студию. Звонили поклонники и поклонницы. Откуда все узнавали телефон, непонятно. Мне пришлось договориться с одной из женщин, работающих в фонотеке, чтобы она за дополнительную плату брала трубку и отвечала на звонки. Время от времени ведь звонили нужные люди, которые не могли застать меня дома. Там я появлялся только поздно ночью. Как не хватало мне в этом мире сотовой связи.